Ночь, темнота. Лиля мрачно смотрела за борт. Время от времени ее начинало мутить, и она совала в рот ломтик лимона. Ивар, чудо, купил для нее волшебные фрукты. Нельзя сказать, что лимоны сильно помогали, но хоть как-то. О, где те времена таблеток от морской болезни? А лучше самолетов, чтобы Лиля в глаза это море не видела и не плавала по нему. У-бе! Лимон иногда тоже не помогал при особо гадкой качке. Зараза! Так что ее сиятельство тратило время между наблюдением и тошнотой. Но смотрела упорно. Вирмани ушли час назад. Сошли на берег и растворились в ночной темноте. Сандра ушла с ними. Лиля осталась с двумя детьми. Малыш Ганс и малыш Эштон. Две темные головки. Одна побольше, вторая поменьше. А мордашки почти одинаковые. Упрямые, серьезные. Кулачки сжаты, губежки надуты. Хороши малыши. Интересно, Сандра действительно никогда не полюбит мальчика? Лиля допускала и такое развитие событий. Это в кино мать принимает на руки свое дитя от насильника и расплывается в блаженной улыбке. А в жизни, знаете, насмотрелись. Дети не виноваты, но докажите это измученной женщине, чьим ощущением была боль. При зачатии, в период вынашивания, при рождении ребенка. Иногда отказник – не худшая судьба. Жестоко? Но мир вообще жестокая штука. А еще говорят, что первый ребенок – это последняя кукла. Вот для Сандры и это может сыграть свою роль. Лиля и такое видела. Когда материнский инстинкт просыпается к третьему или четвертому ребенку, а то и к внукам. Бывает. А сама Лиля, если она заберет малыша, она позволит, чтобы его растили на убой, как скотину. Нет. Но сможет ли она воспитать его надлежащим образом? Лиля задумалась, а потом улыбнулась. Совершенно очаровательной улыбкой, которой не стала помехой даже морская болезнь. Она знает, кого попросит о помощи. И видит холош. Бран Гардрен с удовольствием поможет ей. На Вирме, так уж исторически сложилось, не делают разницы между родными и приемными детьми. Если Бран согласится заняться мальчиком, то и относиться к нему будет как к родному. А уж кого он вырастет из малыша Эштона? Да хоть и черта с рогами, хвостом и трезубцем. Раньше Лиля думала иначе, но, пожив немного в средние века, поняла мудрость своих родителей. Ребенка обучают так, чтобы он смог выжить. На дворе война, две войны, наводнение, землетрясение, потоп. И что? Ребенок должен выжить при любых властях и при любой погоде, а для этого заниматься с ним надо, учить, учить и учить. Ее родители так и поступали, заинтересовывали кружками, водили по домам творчества, рассказывали, показывали, объясняли. Пришло время, и Лиля применила эту методику с Мирандой, и с остальными детьми поступит так же, и поблагодарит своих родителей. Пусть в детстве у нее не было свободной минутки, зато во взрослой жизни ей есть, что предложить миру. Спасибо вам, родные. Если есть жизнь после смерти, надеюсь, вы сейчас слышите мою благодарность. Спасибо. Умный в гору не пойдет. А если выбора не будет? Ивар не пыхтел, для Вирманина такая прогулка, хоть и в полном доспехе, была несложной, но и упражнение ему не нравилось. Подняться на скалу, чего тут приятного? Раштеры поставили замок на возвышенности, просто так не подойдешь, незамеченными. Но и дураками они тоже не были, а потому холм ходами проточили, куда там иным жукам-древоточцам. Сандра эти тропинки знала, потайные ходы. По одному из них можно было подняться к замку, по второму попасть в храм. Почему так? Да все понятно. Спасаться надо будет, мигом разберешься. А вот ловушек в этих ходах раштеры не устроили. Ивар так и этак допрашивал Сандру, но девушка все отрицала. А потом Вирманин понял, нет смысла устраивать там ловушки. Зачем? Вот представьте себе, ты бежишь. Бежишь от погони, один или с семьей и детьми, не суть важно, но Зачем себе приключения устраивать? Как там с погоней будет, неизвестно, а кто-то из своих точно напорится. Поэтому ловушек не было. Были от норки и ответвления. Сандра правильный ход знала, а вот погоня неминуемо бы запуталась в разветвлениях. Пырей какой-то, а не приличные потайные ходы. Но Сандра шла уверенно. Поворот, еще один, лестница, еще одна и еще. Ивару все это уже изрядно надоело, когда вертикальный ход сменился горизонтальным. «Пойдемте сразу в храм», — шепнула Сандра. «Не знаю, кому достался Раштер, не хочу поднимать шума». Ивар кивнул. Дядя Сандры жил при храме, в маленькой комнатке, а нужен был именно он. «Поговорим, разберемся. Что у нас там со спрятанными сокровищами?» За Сандрой Ивар наблюдал, но пока не видел в ней ничего подлого. Она была напряжена, она боялась, но ничего не замышляла. Может, оно и к лучшему, но руки у Вирманина все равно были на рукоятях кинжала и короткого меча. Топор? А вы сами-то им в потайном ходе махали, чтобы об потолок и стену задевать? Каждому времени и месту свое оружие. А Вирмани не были консерваторами. Они и слова-то такого не знали. Понадобится, они и копье возьмут. Понадобится, арбалет прикупят. Лишь бы удобно было. Им, а врагу наоборот. Сандру трясло, колотило крупной дрожью, так что зуб на зуб не попадал. Она дома. А что ей принесет этот визит? Как встретит ее родной дом? Она не знала. Ей было страшно. Дом, как много в этом слове. Тут и строгое лицо отца, и любящие матери, и веселые глаза братьев, и птичье гнездо, на которое они лазили смотреть на большую березу, и ее покои, отделанные в голубых тонах, любимый конь и любимое платье, первый бал и первый поцелуй за кустами роз, а еще боль. Очень много боли. Сандра не врала, Лилиан почти не врала. Все так и было с ее родными, с ней, с Энтером, с контрабандистами и нищими. Все так и было. Она не договорила только про отцовские тайники, но сейчас и про них тоже пришлось рассказать. И что с ней будет? Что с ней сделают? В Вирмане казались, да и были, опасными хищниками, страшными, бесчеловечными. Как Лилиан с ними ладит? Сандре от одного их вида жутко становилась, а Лилиан улыбалась и разговаривала, как с лучшими друзьями, и не боялась их совершенно. А ведь вирмани там такие, одной рукой дернуть и верная смерть. Хотя сколько она уже под смертью ходила, а все одно умирать не хочется. Что с ней будет? Что сделают в Этиверне? Сандра не знала, ей просто было страшно. Но оставаться в Эвестере – верная гибель. Рано или поздно найдется кто-то из знакомых, и все. Дойдет до Энтера, и утопят ее, как котенка, в одном мешке с сыном. А в Этиверне она получит определенную защиту. В обмен на ребенка? И что? Не самая высокая цена, кстати говоря. Нет, не самая. К младенцу Сандра привязана не была. Когда ее подарили Лилиан, она и в таком уж шоке не была. Изображала больше и присматривалась. Лилиан была странной, неправильной, непонятной, загадочной. Человек, который не был аристократом, это Сандра видела, но ведь и мещанкой она не была. Улучив момент, Сандра обыскала комнату Лилиан. Найти браслеты было несложно, а вот сложить единую картинку. Гербы девушка знала весьма неплохо. Лафрейн, Сандра помнила барона. Веселый и обаятельный красавец, бабник и задира. Но второй герб поставил ее в тупик. Кажется, это Этиверна. Но откуда? И перстни, и с сапфиром, и с изумрудом. Откуда? Сандра приглядывалась к Лилиан Иртон и ничего не понимала. Определенно, надо с ней поговорить. Потом. Это потом. Когда будет сделано самое важное. А сейчас вот и храм. Темная громада высится на скале, лепится к замку. Красивый, строгий, под ним семейный склеп. Сандра знает, но там отец ничего не прятал. Патер Клифф спал чутко, последнее время особенно чутко, с тех пор, как случилось, что случилось, не придут ли за ним, не обвинят ли в той же ереси, очень удобно. Молочный брат колдуна, чего еще вам нужно? Да ничего, и обвинят, и... В Эвестере таких бросали умирать в каменный мешок, просто замуровывали и все. Не кормили, конечно, разве что воду давали, немного. А умирать, тем более так, Клифф не хотел. «Ах, Эштон, во что ты втравил нас? Что тебе стоило показаться более бедным, несчастным, да хоть каким, не пробуждать в короле зависть и гнев? Но ты был так горд собой и так счастлив. Тебе так хотелось показать это всему миру. Ты забыл, счастье любит тишину. И вот, где теперь и ты, и твое счастье? Все развеялось дымом с костра, все ушло, улетело». Стук в дверь оборвал горькие мечты. Клифф покрылся холодным потом. Неужели? Но куда тут бежать? Остается лишь принять свою судьбу с достоинством. «Альдонай, смилуйся надо мной грешным во имя твое!» «Кто там?» «Дядя Киф, откройте!» Так звала его только племянница. Она в детстве долго не выговаривала букву «Л». Вот и получился из Клифа Киф. Как во сне Клифф перелетел через половину комнаты и опомнился только, когда распахнул двери и упал на колени. «Сандра!» Вирманин довольно улыбнулся. «Да, Сандра настоящая. Не зря он графине поверил. Вот ведь чутье у бабы. И как она только умудрилась разыскать эту девчонку, нарочно искала бы, не получилось. А родственники ничего не замечали, обнимая друг друга. Сандра рыдала так, что ночная рубаха Паттера промокла в считанные секунды. Да, и дядюшка не отставал. «Девочка моя, живая!» Ивору даже неловко стало за свое ехидство, но минут через пять злобный вирманин все равно решил вмешаться. Не время и не место здесь для лирики. «Простите, что прерываю столь трогательный момент, друзья мои, но лучше отложить его до корабля. Там и нарыдайтесь всласть». Клифф поднял голову и только сейчас заметил с полсотни вирман в храме, и смотрели они весьма выразительно. «Сандра!» Долго объяснять не пришлось, хватило десятков раз. Сандра уложилась, рассказала и про Энтера, и про ребенка на борту корабля, и про Ативерну. Клифф долго не колебался. «Я еду с вами». Сандра просияла и обняла Паттера. «Слава Альдонаю!» Ивар возвел глаза к небу, правда, поблагодарив Олаева, ну и заодно Холоша. Явно ведь без его присмотра такое дело не обошлось. И перешел к делу. «Сколько человек в замке?» Лицо Паттера омрачилось. «Там Дарлейн». «Кто?» Бешеной кошкой зашипела Сандра. «Дарлейн», — повторил Паттер. Ему король герцогства пожаловал. Девушка скрипнула зубами и выразилась так, что портовые нищие позавидовали бы. Не зря она среди них жила. «Сколько у него людей?» Не стал вдаваться в подробности Ивар. «Дарлейн, да хоть и козел бородатый, лично. Ему какая разница? Его дело добро на корабли погрузить. А уж кто ему мешать будет? Храм тут есть?» «Отпоют». «Человек 20», — задумался Паттер. «Не больше. Да, и слуги, домочадцы». Ивар махнул рукой. «Волку размер стада баранов не помеха. Провести сможете?» «Лично проведу», — зашипела Сандра. «Сама! Я ему сердце вырежу!» Ивар пожал плечами и все же решил уточнить, что там за Дарлейн такой. Оказалось, родственник. Самая нежная любовь родственная. Так бы и задушили друг друга в объятиях. Означенный Дарлейн оказался двоюродным племянником какого-то там третьего деда по отцовской линии. Ивар и половины его родственных притязаний не понял. Уяснил главное, что вроде как родня, а там... Холош его знает, но родня паскудная. Есть такие родственнички у родственнички. За твой стол влезут, сожрут, что поставят, что не поставят, то потребуют. Вилки золотые по карманам распихают, да еще и на весь свет о тебе раззвонят. А что, они ж родня. Дарлейн пошел еще дальше. Эштон его терпел, пока Дарлейн не начал намекать, что его сын хорошая пара для Сандры. А сынок не попытался прижать хорошенькую девушку в конюшне. Получил хлыстом тогда так, Сандра шкуру с него спустила, в отместку. Лиля бы сказала, неплохая Иудина доля. Сандра не знала про Иуду, но точно была в курсе, кто подписывал доносы. Дарлейн. Именно он. Не будь его, найдут другого. Сандре это доказать не получилось бы. В ее глазах Дарлейн был достоин только казни. Лучше мучительной. Вирмане переглянулись и даже фыркать не стали. Месть — это святое. За этим Холош следит. Лучше уж самому отплатить злом за зло, а то божественные шуточки. Они такие, сто раз все проклянешь. Ивар уточнил у Сандры кое-какие вопросы и принялся отдавать приказания своим людям. Окружить, отрезать пути отступления. Ладно, баб не резать. Если первые с оружием кидаться не будут. А мужиков всех как одного. Детей тоже не трогать, ни к чему. Но мужиков не упустите. Показать ходы, ведущие в замок? Да скажи, Сандре Вирман на руках тащить, она бы потащила. Сама бы упала, но их волокла. Ради мести. Ангрел Даррен считал себя счастливым человеком. Почти. Не в том смысле, что ему чего-то не хватало. Все у него было, и деньги, и титул, и власть. Всего ему в жизни хватало. И счастье было, и радость, и вдосталь. И чего тут не порадоваться, когда и герцог, и богат, и знатен, и баб хоть ты в штабеля складывай, и в своих землях ты властен, и в жизни, и в смерти человеческой, и земель тех много, за месяц не объехать. А вот последние несколько дней что-то тянуло. Мозжит, как говорила бабушка. Тянет, давит, и ощущения кошмарные, ох, плохие. Словно чей-то взгляд в него уперся, словно мальдоная юбкой махнула. И вспоминается почему-то гадкое, старое, что и хотелось бы навек забыть, да не получается. Не забудется. Еще 5 лет назад Дарлейн... Ах, как же он ненавидел своего кузена Эштона! Как же он ему завидовал! А теперь что? А теперь, дорогой кузен, ты в могиле, а я в твоем замке. В моем замке. Понимать надо. Герцог Раштер. Ангрел Дарлейн Раштер. Звучит. Дарлейн понял, что больше не уснет, и вылез из кровати. Хорошо, в спальне один. Жена умерла, а сговорчивых служанок не в спальню уже девок приглашать. Повалял и свободно. Вы еще скажите «спать с ними», «на ночь рядом с собой оставить». Смешно. Он герцог, а не быдло. А всего-то и надо было пару лет назад, когда кузен принимал короля, многие видели раздосадованный взгляд правителя, а Дарлейн и выводы сделал, и когда получилось поклониться королю и шепнул, мол, «Ваше Величество, так и так». А только кажется мне, что кузен мой еретик, Мальдонай поклоняется, а жена у него и вовсе Шильда, Альдонаем клянусь. Вот он соврать не даст, а он все видит. А кем ей еще быть, ежели за ней ухаживали двое, да и больше ухаживали, но предпочла она Эштона, а его, Ангрела, в упор не видела, не замечала. Точно, Шильда. Мальдонайна дочь, и плевать ей, что он каждую ночь взмокший просыпался, что о поцелуе мечтал, что стихи писал. Никогда с ним такого не было, только в ту весну, самую горькую весну в его жизни. А вот будь он богат, как его кузен, будь он герцогом, и была бы красотка его, богатым и знатным не отказывают. Разочарования в жизни ждут только тех, у кого нет ни денег, ни власти. И ни при чем тут ни кривые ноги, ни животик хорошего такого размера, ни омерзительный даже в юности характер. Вот совершенно ни при чем. Деньги отлично маскируют все недостатки. Дарлейн это хорошо знал. И сыну бы не отказали. Вот ведь Мальдонайна семя. Прошли, пробежали годы, дети народились, и его сын полюбил дочь Раштара. Посватался, получил отказ, вот кто б сомневался, не по чину этой стерви оказался мальчишка. А был бы он сыном герцога, не отказала бы, ковриком бы стелилась, стерва. Так что, когда его величество вызвал к себе верного вассала, Дарлей ныне подумал отпираться и подписал бумаги и рассказал про кузена много всего. И в колдовстве его обвинил, и сам еще присочинил, и радовался. Когда Эштона забирали, радовался. Когда сожгли кузена, радовался. Когда замок и титул его получил, радовался. А вот сейчас горько ему, неуютно, тоскливо. На башне, что ли, постоять? Оттуда море хорошо видать. Туда Ангрел и пошел. Пусть морским ветром глупости из головы-то повыдует. Правильно оно все, правильно. Слабых надо сожрать, сильный должен остаться. А всякая там честь, порядочность, гордость. А вам они помогут, когда вашего сына да пяткой по лицу? Или когда деньги нужны, или... Много обстоятельств бывает. А коли так, пожировал Эштон, а теперь в могилке полежит, и косточек, небось, от тебя не осталось. И по делам. И не вспомнит о тебе никто, понял? Ты... И ветром все развеяло, а я тут править буду. Чем больше дом, тем сложнее его оборонять. Если вы готовы к обороне, дело другое. Насторожены катапульты, заперты ворота, подняты по тревоге солдаты. Тогда повозиться придется. А если в замке не ждут нападения, а Сандра Раштар выдала все потайные ходы, и попасть можно по ним хоть куда, хоть бы и в спальню герцога. Сандра не жалела, все правильно. Если за нее и ее отца отомстят, все будет хорошо и правильно. У нее сил нет, ну так судьба ей послала Лилиан Иртон. Ради того и послала, ради мести. А возвращаться сюда нет, Сандра это вряд ли осуществит. Что ей тут делать? Родных похоронить? У нее и того не было. Пепел отца, как колдуна, развеяли над морем. Мать похоронили. Где? Она не знала даже этого. И подозревала, что ее даже не хоронили. Жена колдуна? Спасибо, если тело тоже не сожгли, а так сволокли в ров с такими же несчастными бродягами, да и закопали всех сразу. Если пастор какой хоть молитву прочел, и то бы ладно. Братья, Сандра собиралась оставить им записку в тайнике. Если кто сюда вернется, будут знать и где искать, и кого спрашивать. А если нет, она верит, когда-нибудь сюда вернутся настоящие Раштары. Ее дети, ее внуки, она пока не знала. Но чтобы сюда смогли вернуться люди, надо избавить дом от крыс. Да, именно крыс или змей. Гадких, отвратительных, мерзких. Так Сандра и думала, когда открывала двери, когда показывала, куда идти, когда крыс травят, а особенно крупных давят. И месть свершилась. Когда посреди ночи, словно из воздуха, замок заполнили вирмани, когда они принялись молча резать всех встречных мужчин, когда зазвенели, сталкиваясь клинки, конечно, стража была не готова ни к чему такому. Откуда бы? Как? Кто спал, кто ел, кто... Одного вообще так на стрепухе и прикончили. При этом бабу даже не задело, только что кровью окатило. Голову смахнули солдату, что тому куренку, да и пошли дальше. Сандра этому только радовалась. Каждая капля крови, каждый предсмертный крик были ей словно медом по сердцу, словно счастьем по душе. Да, все правильно. Так и должно быть. Вот здоровущий вирманин протыкает солдата кинжалом. Вот второй дает пинка вылетевшему из дверей встрепанному лакею. Вот третий ловит служанку и направляет ее куда-то в дверь комнаты. Не развлекаться. Просто нечего тут бабам под ногами носиться. Подождите, дойдет до вас очередь. И лица у слуг незнакомые. Что с теми, кто прислуживал Раштарам? Служил, заботился, связал свои жизни с их. Надо потом спросить у дядюшки, коли жив останется. А сейчас Сандре было не до того. В голове, в крови, в ушах гремело и звенело, оглушая. Одно лишь слово, но самое лучшее в мире слово, самое дорогое для Сандры – месть. Корабль не иголка, тем более 5 кораблей. Так-то да, если корабли не подошли в укромную бухту, если дело не происходит беззвездной и безлунной ночью, если возраст у вас молодой, а глаза хорошие, тогда шансы есть. А без этого и не получится ничего. Караулы по берегу, конечно, были, но вирмы не слишком хорошо знали, что делать с караульщиками. А Сандра знала берег, как свои 5 пальцев, и где подойти, и куда высадиться. Так что Дарлейн и не подозревал ничего, пока снизу не раздался шум битвы. А когда раздался, мужчина заметался, как заяц. А куда? А как? Он знал, конечно, что в замке есть потайные ходы. Знал. Но как их найти? Со временем разве что. Спросить-то было не у кого. Слуги разбежались, да и толку с тех слуг. Он бы точно им ничего не доверил. Паттер? Ух, Дарлейн бы его. А с другой стороны, тот и сам в пострадавших. Такой же невезучий, как и Дарлейн. Тоже видел Эштона, да еще и постоянно. С такого не то, что в храм уйдешь. Вообще землянку в лесу вырыешь и в отшельники подашься. Так что Паттера Дарлейн не трогал. Иногда даже к себе приглашал. Звал в гости посидеть за кубком наливки, побеседовать. Но что ж внизу происходит? С башни выхода не было, если только вниз. Головой на камни? Нет, не хотелось. А вот оружие в башне было. Взять арбалет, да и вперед. Авось удастся вырваться. А уж потом он... Сыновья? Об этом Дарлейн даже не подумал. Вот еще не хватало. В его жизни значение имел только он. Потом опять он и снова он. А какие-то там дети? Им и так повезло жить рядом с ним. Не понимают, какое это счастье, их проблемы. А ему сейчас свою жизнь уберечь надо. Вирмани никого на бой не вызывали. К чему? Бой с честными вирманами грудь на грудь, с предателями только резня и никакой пощады. А уж предательство родной крови это вирмани и вовсе не понимали и не одобряли. Сандра на мелочи не разменивалась. Она уверенно продвигалась к господским покоям, где и располагался предатель. Странно, что он еще не вышел на шум. Сандра отбила удар, нацеленный ей в голову. Мимоходом отмахнулась от какой-то всполошенной бабы, которая неслась невесть куда. Тьфу, дура! Сандра! Знакомый голос прорезал шум боя, словно клинком. Сандра подняла голову. Дарлейн, видимо, не спал. Или был у кого из женщин, или еще что. Он не спал и приготовился. Мягко прогудела тетива арбалета. Сандра почувствовала, что не может вздохнуть, а потом своды родного замка закружились над головой, как в детстве, когда она слетела с лестницы, и папа поймал ее. Он и сейчас ее поймал и держал на руках, как маленькую. Или она и есть маленькая, и мама улыбается рядом, в своем любимом розовом платье, такая невозможная, невероятно счастливая, и гладит ее по волосам так ласково, так нежно. Мама, папа, па. Я тут, дочка. Все кончилось. Пойдем? Ивар 3 раза проклял себя, что потащил девчонку в бой. Но и как удержишь? Месть священна. А еще, если только по башке стукнуть да связать, и то перегрызет, хоть горло, хоть веревки. А теперь вот лежит тушкой, и сидит над ней Паттер, и выглядит потерянным. И что теперь с ним делать? Хотя, чего тут думать? Зачем пришли, то и надо сделать. И Ивар сильно тряхнул Паттера за плечо. Очнись, зеленый! Сноска. У вирман иногда встречается, как презрительное прозвище служителей Альданая из-за цвета рясы. Редко, правда. Примечание автора. Паттер поднял совершенно потерянные глаза. Сандра! У нее остался сын. Не сделай ее смерть напрасной. Дарлейна уже отловили и с особым цинизмом подвесили вниз головой на перилах. Повисит, повисит, да и сдохнет. Что? Но что я могу? Можешь внести в книгу запись о ее свадьбе с королем. Можешь? Паттер кивнул. Да. Свидетельство написать. Смогу. У меня есть. Сыну ее деньги отдашь или сидеть на них будешь? Паттер подумал пару минут, а потом вдруг блеснул глазами. Не отдам. Ивар уж было хотел и его подвесить, чтобы разговорчивее был, но все оказалось еще интереснее. Я с вами поеду и малыша воспитаю. Он должен знать, кто его предки. Деньги заберете, согласен, но Сандру похороните, где скажу. Ивар только вздохнул. Вот этого им еще не хватало. Хотя, ладно уж, заслужила девчонка. Павших в бою Олаев принимает в свои ладони. А что не убереглась, понятно, молодая, глупая. Ненависть есть, а опыта не хватило. Все одно, почтить надо. И время есть, хоть и немного. Где хоронить будем? В семейном склепе. Двоих хватит. Ивар кивнул и принялся распоряжаться. Двое на похороны, еще двое разбираться с тайником, двое на корабль, четверо ищут мешки, корзины, любую тару. А что, у них 5 кораблей. 5. А почему бы и не обеспечить товарищей добычей? Явно же Дарлейн не последнюю корочку хлеба доедал, без соли. Так что надо дать знать на корабли. Драться тут не с кем, а чтобы все ценное повытаскивать, вот те же гобелены, те же ковры из ханганата, а столовое серебро. Да тут за одну супницу можно корабль снарядить. Понимать же надо. Увидев лица Вирман, Лиля поняла все быстро. Сандра мертва. Больше отвлекать мужчин смысла не имело, разве что одним вопросом. Скоро отплываем. Как все погрузим? Коротко и по делу. Лиля кивнула и отстала. Отправилась в каюту. Погладила сначала одну темную головку, потом вторую. Эштон раскрыл голубые глаза и закряхтел. Лиля махнула рукой, взяла малыша и приложила к груди. «Удойная мама к вашим услугам. Интересно, малышня, вы меня до Ативерны с ума не сведете?» Я бы не стала зарекаться. Малышня кряхтела и подозрительно пахла. Сначала одна, а потом и Ганс как-то завозился. Лиля застонала, но когда Эштон отвалился от груди, принялась менять пеленки, а потом стирать, полоскать, сушить. Полцарства за памперсы! А вот полавистера... А можно и целый. Забирайте, только памперсы дайте. Увы, боги молчали. Видимо, решили, что сделка неправомочна. А жаль. Качели. Именно это слово хорошо выражало все ощущения Паттера Клива. Именно качели. Вверх-вниз. И снова вверх и вниз. И все за одну ночь. Сначала горе, смерть брата. И если кто скажет, что это было давно, а брат молочный, тьфу на вас, вы просто не понимаете. Суть не во времени и степени родства, а в душе. А душа болела и не хотела смиряться с потерей родных. Плевать ей на время и степень родства. Потом радость, Сандра нашлась, опять горе, что с девочкой сделали, месть. И если б кто знал, как Клифф мечтал, передавить Дарлейну шею, до сладких слез мечтал. И в замке-то поэтому остался. Дозревал. Все ж слуга Альданая, сразу на такое решиться страшновато. А Вирманам в самый раз. Они и не на такое способны. И с каким же удовольствием Паттер смотрел на повешенного Дарлейна и на его мертвых сыновей, тоже те еще подонки. Нечего такими землю поганить. Горе, Сандра. Радость, ее сын. И какие нервы такое выдержат? Паттер впал в нечто вроде ступора и наблюдал за всем достаточно отстраненно, но долго не получилось. Ивар влепил ему пару оплевух с левой, с правой, чтобы в себя пришел, а потом влил в горло что-то крепкое. По желудку прошлась волна огня, и Клифф вернулся в разум. Более-менее. «Приди в себя, решать надо, некогда сопли размазывать». Зарычал Вирманин. «Не подведи девчонку, хоть после смерти. Она этого не заслужила. А вот молитву за упокой, что вы, зеленые, там читаете? Или мне прочесть самому? Олайф услышит. И Клифф постарался встряхнуться. Действительно, нельзя подвести племянницу,